Глава 15. Прибыв в пионерский лагерь, сыщики первым делом направились прямиком к директору. Игорь Германович без особого удивления встретил сотрудников правоохранительных органов и сходу задал вопрос. «Добрый день. Ну и где он? Что уже успел натворить?» Прибывшие милиционеры переглянулись. «Игорь Германович, здравствуйте. Кого вы имеете в виду? Мы вообще-то приехали поговорить с вашим сотрудником, водителем грузовика Алексеевым. У нас есть несколько вопросов, которые мы хотели бы ему задать», – начал Кутепов. Но практически сразу его перебил директор лагеря. «Так я же про него и говорю. Алексеев пропал, исчез без следа, и никто не знает, где он сейчас. Вчера вечером он повез домой мальчика из нашего лагеря, того самого беглеца Игорька Петрова, и с тех пор пропал, как в лету канул. Я его сегодня с 6 часов утра жду. Мы с ним должны были поехать на продуктовую базу в райцентр, а его до сих пор нет. И никто не знает, где он может быть. Я уже собирался звонить вам в участок. Но тут, смотри, вы сами к нам пожаловали». Закончил возмущенную речь Игорь Германович. Кутепов и Киряк вновь переглянулись. Слишком уж подозрительно выглядел тот факт, что один из подозреваемых внезапно исчез, без объяснения причин. Но директору пионерского лагеря своих опасений милиционеры высказывать не стали, а просто решили отправиться на поиски пропавшего мужчины. Начать поиски они решили с поселка Аниканово, куда Алексеев отвозил ребенка. Было необходимо узнать, добрался ли мальчик до дома, а заодно выяснить, куда дальше мог отправиться водитель. До места назначения они домчались быстро. Это был тот самый поселок, где проживал и сам Василий Кутепов. А Игорек, будучи сыном его соседа Кольки, жил в доме напротив. Подойдя к двери, Василий громко постучал. Ему открыл Колька. Увидев Василия, он вначале обрадовался, подумав, что сосед ему все простил и теперь зашел к нему в гости. Однако участковый быстро охладил пыл мужчины, строгим серьезным тоном спросив. «Николай, Игорек дома?» В ответ Колька кивнул и громко крикнул вглубь дома. «Игорь, к тебе дядя Вася пришел! А ну быстрее сюда беги! Что ты там еще натворил, засранец?» Однако, увидев за спиной участкового Киряк, он уже совершенно другим голосом добавил. «Товарищи, вы проходите, проходите. Что ж вы на пороге встали? Милости прошу, проходите сразу в зал». Милиционеры прошли в зал и расположились на стульях за большим столом, который стоял посреди комнаты. Там сидел Игорек, который сразу же настороженно уставился на Олесю Сергеевну. Кутепов посмотрел на Киряк, видимо, ожидая распоряжения начать допрос ребенка. В ответ та незаметно кивнула головой, очевидно, давая добро. Поняв, что эту часть работы она предлагает ему выполнить самостоятельно, он приступил к делу. «Игорь, скажи, пожалуйста, тебя вчера до дома подвозил водитель из пионерского лагеря Сергей Алексеев?» «Да», — испуганно ответил мальчик, по-прежнему не отводя взгляда от Олеси Сергеевны. И вдруг, бросив быстрый косой взгляд на отца, неожиданно сам спросил. «А вы из детской комнаты милиции? Вы меня на учет поставите?» В ответ Киряк улыбнулась и спокойно проговорила. «Нет, Игорь, пока что я не буду тебя ставить на учет. Но ваш участковый, Василий Иванович, будет теперь следить за тобой внимательно. Так что учти, ты находишься под наблюдением». Это известие явно обрадовало мальчика. Он сразу же немного расслабился и подробно описал всю вчерашнюю поездку на лагерном грузовике. Не забыл Игорек упомянуть и вепри и оборотней, которых повстречал в лесу, когда ходил туда по малой нужде. Эта часть рассказа крайне заинтересовала сыщиков, и они попросили мальчика подробно описать место, где это произошло. Выслушав пояснение ребенка, Кутепов кивнул Киряк и сказал, что он знает это место. Больше всего в рассказе Игорька их внимание привлек тихий свист, который он слышал в зарослях. Подумав, что мальчику этот свист померещился, участковый решил уточнить, какой именно это был свист. Своим ответом Игорек огорошил всех, поскольку он заявил, что свист был очень похож на тот, которым егерь отдает приказы своим кабанам. Это был действительно неожиданный поворот дела. В завершении Игорь уточнил, что точного времени, когда они с шофером прибыли в поселок, он не помнит, но уверен, что еще не было 7 часов вечера, так как Серега очень спешил в сельмаг. Закончив допрос, сыщики направились в сельский продуктовый магазин, где продавщица Галина подтвердила, что Алексеев действительно был вчера вечером в магазине, после чего пошел пить пиво с механизатором Василием. Механизатор также подтвердил, что провел вечер в дружеской обстановке за распитием пива с шофером, и уточнил, что уже начинало темнеть, когда тот уехал на грузовике в пионерский лагерь. Опять расследование зашло в тупик. Все указывало на то, что Алексеев не собирался скрываться, просто по какой-то непонятной причине не доехал до пункта назначения. Стало ясно, что исчезновение водителя и автомобиля произошло по дороге в пионерский лагерь, поэтому следующим местом, куда направились милиционеры, был лес, где Игорь Петров видел кабанов-оборотней. Кутепов быстро отыскал указанное ребенком место, однако обнаружить что-либо там им так и не удалось. Тогда Киряк предложила пройтись по краю леса в одну и другую сторону с целью поискать улики, подтверждающие слова мальчика. Их поиски заняли несколько часов. За это время они успели осмотреть довольно большую площадь, пройдя по краю леса, наверное, не менее километра в обе стороны. И это дало результат. Совершенно случайно Олеся Сергеевна набрела на одно очень подозрительное место, в котором густая трава была слишком сильно примята. Создавалось впечатление, что здесь шла нешуточная борьба. Она подозвала к себе Кутепова, и вдвоем они принялись за осмотр. Через пару минут их встретило новое открытие. В одном месте на траве и земле Кутепов обнаружил довольно большое количество засохшей крови. Сразу возник вопрос, чья это кровь? Животного или, может быть, человека? Ответить однозначно не представлялось никакой возможности, потому как в округе в большом количестве водились кабаны, лоси, косули и прочие лесные звери. Но милиционеры прекрасно понимали, что если кровь окажется человеческой, то это место может оказаться местом преступления. Поэтому, решив не гадать на кофейной гуще, они собрали образцы засохшей крови, чтобы на следующий день отправить ее на экспертизу криминалисту Сайбоху. Не желая останавливаться на достигнутом, Киряк распорядилась продолжить осмотр окраины леса, в шутку сказав, что ее шестое чувство подсказывает, они еще не все нашли. И надо же, она оказалась права. Их действительно ждала еще одна находка. На ветке одного из кустов лещины, буквально в 5 метрах правее от того места, где они обнаружили кровь, Кутепов увидел несколько длинных, черных, явно человеческих волос. Причем удивительным образом они были очень похожи на те, которые висели на дверной петле машины Хорькина. Упаковав и приобщив волосы к другим уликам, на сегодня поиски решили завершить. К тому же солнце уже клонилось к закату, и с каждой минутой в лесу становилось все темнее. Добравшись до дома, Кутепов позвонил директору пионерского лагеря и выяснил, что Алексеев в расположении лагеря так и не появился. Дальше ждать было нечего, поэтому он дал указание Игорю Германовичу написать заявление о пропаже водителя, а заодно и грузового автомобиля. Алексеева требовалось объявлять в официальный розыск. Киряк, в свою очередь, сделала звонок в ГАИ, куда передала сведения о грузовом автомобиле ГАЗ-53, принадлежащем пионерскому лагерю. На этом столь трудный день был завершен, и милиционеры с чувством выполненного долга, но с неспокойной душой отправились спать. Что им готовил день грядущий, не было известно никому.